Посрочил пятилетие со дня кончины Ким Чен Ира. 3 декабря председатель Мьянманского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года Тинь Тунь, опубликовал пресс-заявление. Он назвал Ким Чен Ира великим руководителем и заботливым отцом народа, который всю жизнь посвятил во имя счастья народа и процветания страны. Ким Чен Ир, который вел энергичную внешнеполитическую деятельность для строительства нового мира, где воплощены идеалы о самостоятельности, мире и дружбе, бессмертен в сердцах прогрессивного человечества, подчеркнул он.